наливает себе из графина. Председатель, ну вот, значит, справитесь. Начальник транспортного цеха, а как же? Председатель, ну вот, а где наш начальник транспортного цеха? Интересно, как у него. В прошлом цех хронически отставал. Если его найдут, немедленно на трибуну. Где начальник транспортного цеха? Начальник транспортного цеха снова на трибуне. Товарищи водители, наш цех хронически отставал, теперь хронически обгоняет. И задолго до конца успешно встретил Новый год. Водители Ларионов и Гудько, используя один двигатель на две бортовые автомашины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, ну, чтобы напрасно не возить в эти проклятые магазины. С одной заправки Ларионов и Гудько выезжают с утра на линию и возвращаются в гараж поздно днем, где и ночуют, не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвал ветошью из своих одежд. Председатель, спасибо. Начальник транспортного цеха, пожалуйста. Председатель наливает себе из графина. Жаль, что вам так и не удалось послужить начальника транспортного цеха. Начальник транспортного цеха, ну и черт с ним. Председатель, но выговор мы ему запишем. Начальник транспортного цеха, а как же? Председатель, от молодежи завода, ученик кладовщика, младший штуцерщик на наливе с крепостью до 40. Над трибуной всклокоченная голова. Голова. Мы, молодые штуцерщики, падает. Председатель, жаль, что он ушел. Голова поднимается, мы, ваша смена. Падает, поднимается. Я никогда не забуду своего учителя, сместителя Волобоева Григория Григорьевича. Он уже на пенсии, в больнице, в тяжелом состоянии. Но его заветы и указания по управлению штуцером высокого напора он завещал нам молодым падать, и мы молодые появляются. Мы молодежь, председатель, ну молодежь, не усидит, так и мелькает, а? От крови играет, а? Товарищи, что-то тихо стало в зале. Есть предложение пригласить вторую бригаду артистов, когда уйдет та бригада, которую мы пригласили в прошлом году. Вот, кстати, кто их видел и где их видели? Я их в прошлом месяце встретил в Разливочном. Домой не пишут. Некоторые одичали. Бродят по территории. Прячутся от людей. Не имеют зимнего. В плащ-палатках. Костры жгут. С капотов снимают ватники. Кто видел юрисконсульта? Мы его взяли 2 месяца назад. На проходной, говорят, не выходил. Надо найти, у нас у него вопросы накопились. Теперь такси в прошлом году вызывали. Машина уже заржавела. Где он сам? Жена каждый ходит, умоляет. Кто водил студентов по цеху готовой продукции? Где экскурсии? Это же уголовное дело. Мы должны вернуть хотя бы часть. Теперь доска почета справедливые нарекания вызывает. Вот вы фотограф, да не вспыхивайте, когда с вами разговаривают. Вот вам все время не везет. Жуткие рожи на доске почета. Да не надо у станка, надо поймать его до работы, когда еще можно узнать. А теперь прошу к столу. В честь завершения соревнования за солнечным пунктом имени боцмана Анзулиса. Прошу. Спасибо за внимание.